Часть третья. Когда Ингвар в очередной раз возвращался домой, для Эльги все менялось. Но, кажется, ни разу за 14 лет она не ждала его с таким нетерпением. Все эти 14 лет, как и 15 лет до того, то есть от самого рождения, возле нее была Ута. За всю жизнь они разлучались лишь два раза. Перед замужеством, когда Эльга уже добралась до Киева и в первый раз ждала здесь Ингвара, своего тогда еще незнакомого жениха, а Ута, собираясь последовать за ней неожиданно для всех, прервала свой путь в устье Ловоти и стала женой князя Девислава. И потом, в год Смоленской войны, когда Эльга отправилась с мужем в полюдье. Эльга привыкла всегда иметь рядом Уту, хранительницу их общих тайн, верную подругу и помощницу. А теперь та уехала со всей семьей и мужем, лишив Эльгу утешения и поддержки. Брат Асмунд покинул их еще в прошлом году, вместе со Святшей, которого был кормильцем и воеводой. Эльга осталась в Киеве одна. Ни мужа, ни брата, ни сестры, ни свояка. Конечно, при ней имелась и Олегова родня, и бояре, но никому больше она не доверяла так, как самым близким людям. Хоть бы Ингвар поскорее вернулся. Ей казалось, даже в ту первую киевскую зиму, когда она ждала жениха, еще не зная своей судьбы в лицо, ее нетерпение было меньше. Почему-то и Местина целый месяц не возвращаются. Что там случилось? Наверняка сбылись их общие опасения, и у древлян неладно. Ни для кого не новость, как страстно те желают избавиться от зависимости. А для нынешних поколений сынов-деревляне зависимость от Руси целиком воплотилась в Свенельде. Он и покорил их, и все эти года брал завоеванную дань. И вот он умер. Не надо глядеть в воду, чтобы понять, какую бурю эта смерть поднимет в древлянских сердцах, какие надежды породит. Киевским воеводой без Местины стал Чистонек, но ему Эльга не доверяла и на четверть той меры, что Местине. Казалось бы, скучать некогда. Ей хватало дел на весь день. Нужно было присматривать за хозяйством и челядью, устраивать малые пиры в гриднице для бояр и приезжающих торговых гостей, где те подносили ей дары и рассказывали новости иных земель. У многих ингваровых гридей были семьи, и теперь их жены с любой бедой шли к княгине. Вот, например, две бабы повздорили, и одна избила другую живым гусем, который от побоев скончался. Гусь был ее собственный, и теперь она желала, чтобы избитая возместила ей убыток от гибели домашней птицы. Боги, где Ингвар таких дур набрал? Но случалось Эльге разбирать и настоящие тяжбы, для чего она всякий четверг бывала в святилище на Киевой горе. Вокруг нее сидели старцы людские и мудрая чать, знатоки обычаев. Но Эльга и сама уже за много лет набралась знаний и опыта, так что в советах нуждалась не слишком и обращалась за ними порой лишь ради уважения. Порой она подозревала, что торговые гости являлись с какой-нибудь пустяковой тяжбой, лишь бы убедиться своими глазами. Да, слухи не лгут, в Киеве княгиня сама творит суд в отсутствии мужа. Подобно маравской княгине Лебуше, дочери Крока, которая еще до замужества народом своим была избрана вождем и судьей. Эльга надеялась, что не уступит знаменитым предшественницам, а устроила это ее родня, отцовская и материнская. После переворота, когда Олег Предславич был вынужден сойти с киевского стола, новому князю Ингвару пришлось заново заключать докончание со всеми окрестными державами. Не обошлось без трудностей, но отдельный разговор ему предстоял с плесковскими родичами жены. Ради такого случая из Плескова приехал княжич Белояр Воиславич, наследник отцовского стола и двоюродный брат Эльги. С ним был воевода Торлеев, дядя Эльги и отец Уты и Асмунда, Гремислав Доброзорович, дядя Уты по матери, а также другие плесковские мужи нарочитые. Взволновались они не случайно. Для них произошло нечто более важное, чем просто смена киевского князя. Еще 2-3 поколения назад в Плескове и не знал никто, что это за Киев и где он. С тех пор все изменилось. И затерянный где-то в среднем течении Днепра, один из десятка полянских городков стал воротами к богатству и славе межплемен и языков, перекрестком путей во все стороны белого света, волшебным горном, где воск и меха переплавлялись в шелка, серебро, мечи и узорочья. Воинские дружины и торговые гости шли через него потоком, принося греческие одежды и золоченые кубки в самые глухие лесные веси. И сотворил это чудо от Хельги, иначе Олег Вещий, родной старший брат воевод Торлеева и покойного Вальгарда. Благодаря тому, что дочь Вальгарда, Эльга, приходилась вещему родной племянницей и во многом на него походила, Киевляне приняли ее мужа новым князем. Но для Плесковской родни Вещева это означало, что власть над русской землей уходит из рук их рода к потомкам Ульва. А этого они никак не могли стерпеть, и потому снарядили посольство из самых уважаемых и влиятельных людей. В конце концов договорились, что Эльга объявлялась не просто женой, но соправительницей Ингвара. И сын их, Святослав, тоже. Теперь Плесковичи могли быть уверены, что наследие Вещева не уйдет из Олегова рода, даже если у Ингвара со временем появятся другие жены и сыновья от них. Об этом подробно в романе «Наследница Вещева Олега». Здесь же договорились отдать Береславу, младшую родную сестру Эльги, за Торода, младшего брата Ингвара. На все это Ингвар и его приближенные, Свенельд, Местина, Ивар и другие, согласились. Договор заключили и по закону русскому скрепили клятвой на оружие. Таким образом, в Киеве впервые на памяти людской стал княжить не один человек, а вся семья сразу – муж, жена и сын. Каждый из них, Ингвар, Эльга и Святослав, отправили по собственному послу в греческую землю при заключении договора, наряду с прочими самовластными правителями союзных земель. При отъездах Ингвара из Киева правителем считался Святша, но за малолетством его дела переходили к Эльге. И, должно быть, сам 500-летний дуб Перунов едва не заговорил от изумления, когда впервые увидел, как на скамью судьи под ним садится цветущая женщина 18 лет от роду, держа возле себя 2-летнего мальчика. Нынешний год разлучил Эльгу со всеми. Асмунд и Святша – на Волхове. Ингвар с братом Хаканом – в степях. Местина и Ута – в деревляне. Ростислава Предславовна, раздав замуж дочерей, полюбила ходить к Эльге и жаловаться на трудную жизнь и многочисленные хвори, но развлекала это мало. Живляна Девиславна, веселая молодуха, недавно родила 3-го и свободного времени не имела, тем более что ее муж, сын воеводы Ивара, ушел с Ингваром в поход, покинув ей на руки дом и хозяйство. Девуша, ее старшая сестра, 8 лет как была выдана за Асмунда и уехала с ним. Заботы помогали Эльге незаметно проводить дни, но вечерами и ночами, уложив браню, она томилась одиночеством и прикидывала, скоро ли можно ждать назад хоть кого-то из тех, кто все эти годы держал кровлю над ее головой. Тяжело, когда для важного дела хоть всю мудрую часть земли полянской собирай. И вот сон свой рассказать некому. Еще слухи по Киеву пойдут. Княгиню, мол, ночью домовой за ногу потянул, не к добру. Беды не оберешься потом. Но вот Ингвар возвращается. Скоро он будет здесь. Прибыл гонец, и княжий двор закипел. Ставили хлеб и пиво, прибирались в гриднице и дружинных избах, готовили новые порты, рубахи и черевья взамен изношенных и порванных в походе. Послали выбирать скотину, какую забить для ожидаемых пиров в честь возвращения князя. Эльга сама надзирала, как челядинки чистят серебряную, медную, бронзовую посуду и светильники, чтобы на праздничном пиру все это как жар горело, отражая пламя. Перебрала и вывесила проветрить Ингварово греческое платье. Хлопоты помогали Эльге ждать, съедая время. И лучше было о нем не думать, так оно шло быстрее. Но стоило вспомнить, и время останавливалось, а оставшиеся 2 дня казались беспредельными, как 2 года. А как не вспоминать мужа, находясь в общем их доме? Каждая скамья, чуть не каждое бревно в стене вызывало какие-то связанные с ним воспоминания. И Эльге хотелось пинками гнать лениво, тяжеловесное время вперед. Но вот настало это утро. Она проснулась до зари, встала, умылась и умыла браню. Привела себя в порядок. Нарядилась в новое платье. Из голубой тонкой шерсти, отделанное синим шелком. Синий хенгерок с отделкой из шелка и серебротканной тесьмы. С вышитым передником. Это был наилучший выбор. У славян синий цвет печали, и никто не попрекнет ее, мысленно, конечно, что она сняла печаль по воспитателю мужа, еще пока ближайшие родичи покойного Свенельда даже не вернулись с погребения. Зато у ее предков северян синий цвет роскоши и богатства. И дружине будет видно, как рада она видеть мужа и как старается выглядеть для него хорошо. Скрепила хенгерок продолговатыми застежками узорного серебра с позолотой. Между ними повесила 3 нити бус – стеклянных, хрустальных и серебряных – моравской работы. На запястье надела 2 старинных греческих браслета – парных, из золота с жемчугом и самоцветами. Из добычи еще Олега Вещева. Увела голову белейшим шелковым убрусом, поверх него надела шитое золото мачелье с моравскими подвесками. с зерненной лунницей и длинными цепочками, с золотыми листиками на концах. И села на скамью, сложив руки, чтобы не помять и не испачкать свое великолепие. Правда, Браня в новом платьице из голубой шерсти того же отреза вскоре полезла к ней на колени и стала играть с ожерельями и подвесками. На дворе рано поднялась суета. Челядь готовилась к встрече, покрикивал «Богдалец», раздавал указания. Княгине вмешиваться уже незачем. Распоряжения отданы, Тиун и челядь свое дело знают. Дурней не держим. Начали потихоньку топить баню. Потянула из поварни жареной курятиной и дичиной. 2 дня назад Эльга посылала своих отроков на лов. Сердце занималось от мысли. Уже скоро. Уже сегодня. Рассвело. Она вышла со двора, с высоты Олеговой горы взглянула на юг, где блестел Днепр. Они приедут вон оттуда. Видно было плохо. Пойти, что ли, на Святую гору? Она ближе к берегу, и там есть вал, с которого еще лучше смотреть. Правда, он оплыл совсем. Его уж сколько лет не поновляли. Она говорила Ингвару, а он отвечал, зачем? Уж столько лет тут врагов не видали, на том и Русь, чтобы отсекать их на дальних подступах. А ведь неплохо было бы подновить укрепление Святой горы, поставить частокол с боевым ходом и выстроить новый княжий двор. Там только святилище, и никто не живет. Есть место, где развернуться. Не то, что здесь, где Олегов двор зажат меж тынами старых гридей, ставших боярами, и некуда ему расти. Но хоть отсюда Эльга мало что могла разглядеть, она все же смотрела на юг, покачивая на руках Браню. Та стала еще тяжелее за время отсутствия Ингвара. Подросла. Вон оттуда. И не верилось, что настанет такое счастье. Не в мечтах, а наяву она увидит там дружинный строй. Крохотное красное пятнышко Ингварова стяга. Если что-то задержало их хотя бы на день, она так и будет стоять здесь целые сутки. Попытается заснуть, как береза на зиму. Потому что просто нет сил больше ждать и что-то еще делать. «Едут, едут! Слава Ингарю! Наши, наши едут!» Сердце билось тяжело и гулко. Чем меньше мгновений оставалось до встречи, тем тяжелее давалось каждое из них. Стало жарко, и Эльга сбросила шелковый соболий кожух на руки челядинки. Хотелось бы и убрус размотать, чтобы остудить шею, но нельзя. И неприлично, и простынешь. Народ собрался на дороге. Кричал, махал шапками. Мальчишки бежали гурьбой навстречу, потом поворачивали назад и неслись уже перед мордами неспешно ступающих утомленных коней, свистя и размахивая руками. Все понимали, что грядут нелегкие времена и тоже ждали князя с большим, чем обычно, нетерпением. «Пора идти». Пробрала зябкая дрожь, и Эльга кивнула Добрете, чтобы снова накинула кожух ей на плечи. Встречать мужа ей полагалось в гриднице. Здесь она и ждала, стоя перед его сиденьем. С одной стороны от нее скряпка держала на руках Браню, с другой застыли 2 отрока. Краята с большим посеребренным рогом, начеша с кувшином меда. Оба в белых рубахах с цветными поясами, тщательно расчесанными волосами и чинными лицами. Позади бояре дымит очаг. Все смотрят на дверь и ждут. В первые годы их киевской жизни бывало иначе. Особенно до того, как Ингвар стал князем. Тогда он просто проходил в избу, а она встречала его там. Могла сразу подбежать и обнять, вдохнуть его запах, прижаться к прохладной от свежего воздуха бороде. Иногда она сердилась на него и уклонялась от объятий. Они такие разные, и часто ей казалось, что он все делает не так. Но она привыкла, в конце концов, к мысли, что он здесь князь. Он – хозяин русской земли. Пусть эта земля досталась им по наследству от ее, а не его предков. И он был хорошим князем. Не все и не всегда ему удавалось, но он не мирился с поражением. И не находил покоя, пока не брал свое там, где ему не хотели отдавать. Пусть не с первой попытки. С ней самой, его женой, можно сказать, получилось так же. Он не сдавался. И когда она поняла это, то научилась уважать его, прощая то, что ей в нем не нравилось. Ведь для того она и послана ему богами в жены. Одолжить ума, мудрости, удачи, заботы, обхождения там, где своих не хватало. Снаружи раздавались крики. Это киевляне и челядь приветствовали князя и дружину. «Слава Ингарю! Слава князю! Слава земле русской! Руси слава!» Эльга видела мысленным взором, как он поднимает руку в ответном приветствии, медленным, уверенным движением, скупым и полным силы, как сходит с коня, бросает отроку по воде, оправляет пояс. Шум множества шагов был все ближе. Дверь стояла раскрыта. Вот в нее нырнул Близина, махнул рукой, мол, здесь. У Эльги перехватило дыхание. Заняло сердце, будто вот сейчас, когда ее страстная мечта сбылась, она умрет, не вынеся этого счастья. И вот в дверном проеме показалась знакомая фигура, не слишком высокая, плечистая, коренастая. Она узнала бы из тысячи его стан, а особенно его походку. Ингвар шагнул через порог, поднял голову и сразу увидел ее перед очагом. Она встретила его взгляд. Он смотрит, будто бы спокойно, но так пристально, будто хочет сразу вобрать ее всю и убедиться, что она та самая, что она ждала его. Лицо его еще больше загорело и обветрилось, под глазами мешки. Морщин вроде бы прибавилось. Видно, что измотан долгим напряжением и вечным недосыпом. Даже кажется старше, чем есть. Сердце бьется о грудь так, что, кажется, грудь сейчас лопнет. Краята подал Эльге рог, в который Начеша успел налить меда. На дрожащих ногах она шагнула вперед. Ингвар подошел к ней, покрыв оставшееся между ними расстояние. Эльга подняла рог над очагом. «Жив будь! Приветствую тебя в твоем доме, Ингвар, сын Ульва, князь русский!» провозгласила она, и только по чуть сбившемуся дыханию можно было различить волнение в ее ясном, громком голосе. «Да пребудут с тобой боги наши! Перун, Дождьбог, Велес, Мак, Шлада! Да пребудут с тобой боги отцов наших! Один, Тор, Фрейр, Фрик и Фрея!» Руки быстро уставали от тяжелого рога, но Эльга привычно терпела. Такова священная обязанность княгини и королевы, хозяйки знатного дома и жрицы, идущие из глубины веков. Эльга наклонила рог над очагом и немного отлила. Мед плеснул на угли, те мигнули и зашипели. Из красных стали черными, поднялся белый пар. Потом огонь снова заиграл языками. Боги приняли дар и дали свое благословение. Народ в гриднице радостно закричал. Эльга протянула рог Ингвару над краем широкого очага. Он взял его, мимоходом коснувшись ее пальцев, и от первого касания его жесткой руки ее пробрала дрожь. Ингвар отпил несколько глотков, потом передал стоящему за ним брату Хакону. Сегодня тот опять был в красной рубахе, хоть и не такой роскошной, как обычно, в сером плаще с красной отделкой, а волосы убраны в плотно заплетенную косу. Понятно, давно не мыты. Эльга лишь сейчас заметила деверя и улыбнулась ему. Оба брата по виду были невредимы, и она рада была убедиться в этом, хотя если бы кто-то из них был ранен, ее бы известили. Хакон поклонился ей очагу, отпил из рога и передал воеводе Ивару у себя за спиной. Рог пошел по малому кругу, состоящему из старших воевод и самых знатных бояр, что стояли в гриднице и в первом ряду. Закончил он свой путь у Себенега. Тот передал рог вновь Ингвару, чтобы тот перевернул рог и сбросил на края очага последние капли. Но Эльге казалось, что круг не завершен. В нем не было местины. Ингвар тоже это заметил. «Долговязы где?» — негромко спросил он у Эльги под завесой радостного и возбужденного шума в гриднице. «Еще не вернулся. Не знаю, почему. Уехал и вестей не шлет». «Ладно, разберемся». Теперь, наконец, Эльга шагнула к нему, и муж обнял ее. Крепко прижал к себе, так что она могла не опираться ногами на пол. Как она любила этот запах, который он всегда приносил с собой, возвращаясь из походов. Самого тела, дыма костров, пропитавшего шерсть, лен и кожу одежды, немного речной воды и леса, немного железа и конского пота. Этот запах всегда означал радость новой встречи после разлуки. Теперь они, наконец, немного побудут вместе. Сейчас он пойдет в баню, а потом у них будет время до вечера, до большого дружинного пира, время только для себя.